Гриндевальд устало побрел на кухню, едва волоча ноги. Голова трещала, шрам горел огнем, тело отказывалось нормально функционировать. Это состояние стало для него почти привычным. Открыв навесной шкафчик, маг выудил припрятанную бутылку огневиски и налил почти полный стакан, решив не мелочиться. «Что, Геллерт, справляешься с проблемами старыми методами?» С кривой усмешкой спросил юноша сам себя, делая первый глоток и практически не замечая вкуса напитка. Для непривыкшего к алкоголю тела хватило и одного стакана для того, чтобы мысли стали путаться. Непослушные руки отставили стакан, едва не опрокинув его на пол. Гриндевальд положил голову на стол, пустым взглядом рассматривая подоконник. Ни сил, ни желания идти в комнату уже не было. Вскоре глаза начали слипаться. Маг устало прикрыл их, надеясь, что хотя бы этот сон подарует ему спокойствие, а не новые кошмары. Сигналом к пробуждению стала певучая трель дверного звонка. Голова гудела, но не от кошмаров, что уже не могло не радовать. Геллерт поднял взгляд на дверь, откуда и шел звук, режущий уши. «Твою мать!» – мысленно выругался маг. Вчера он абсолютно забыл о том, что обещал Гермионе обучить ее нескольким бесполочковым заклинаниям. Юноша вызвал Тимпус и понял, что до времени, на которое была назначена их встреча, осталось всего несколько минут. Геллерт убрал стакан в шкафчик и заклинанием привел себя в порядок. Вид у него все еще был помятый, но это можно было списать на недосып, а на большее времени у мага не было. Еще раз окинув взглядом кухню, юноша быстро зашагал к двери и, сняв защитные чары, пропустил Гринджа в квартиру. Идею обучать девушку в парке он сразу отбросил, ибо там все же иногда появлялись маглы, а проблемы, пусть и потенциальные, мне ни к чему. «Как ты?» – настороженно спросила волшебница, придирчивым взглядом осматривая Геллерта. Видок у него был еще тот, мятая одежда, обычно послушные волосы напоминали воронье гнездо и завершали образ синяки под заспанными глазами. Бросив дежурное нормально, Гриндевальд прошел назад на кухню, жестом зовя Гермиону за собой. Котлы с зельями и заготовки для артефактов, которыми была заполнена спальня юноши, ей видеть определенно не стоило. Девушка осматривала скромное жилище, молча шагая по короткому коридору. «Ты что, пил?» – возмущенно воскликнула она. Проследив за взглядом Гринджер, маг заметил возле раковины стоящую памятником самой себе полупустую бутылку, которую он до этого не заметил. Геллерт ответил молчанием, не видя смысла отрицать очевидное. «Да что с тобой, черт возьми, происходит? Ты почти не спишь, ходишь, как инфернал, теперь еще и начал прикладываться к бутылке». Гриндевальд прикрыл глаза. Сказать всю правду он не мог, но и врать больше нет смысла. Возможно, она подскажет что-то дельное. Маг устало вздохнул, понимая, что такими темпами он рискует пополнить отделение психически больных в Мунго. «Сначала я приведу себя в порядок, а потом мы поговорим», — предложил волшебник и, дождавшись кивка, поплелся в ванную. Открыв воду, маг умыл лицо, чувствуя привкус ржавчины на губах. Холодная вода помогла Геллерту окончательно проснуться, и он потянулся к зубной щетке. Спустя несколько минут юноша пристально рассматривал свое отражение. Решив, что теперь он почти похож на человека, Геллерт вернулся к Гермионе. Девушка сидела на стуле, сложив руки на груди и ожидая ответов. Маг сел напротив, пытаясь подобрать слова и выбирая, что он мог рассказать подруге, а о чем следовало умолчать. Делиться содержимым своих видений он не собирался, ибо Гринджер ведьма отнюдь не глупая и может сложить 2 и 2, и Геллерт был уверен, что до правды она докопается, какой бы невероятной та ни была. «С детства во снах я вижу видения и пророчества», — начал Гриндевальд и полному скепсиса взгляду Гермионы понял, что та не слишком верит в прорицание. «Это не имеет ничего общего с тем бредом, что преподают вам на уроках прорицания. И последнюю неделю, каждую ночь я вижу видения. Поверь на слово, ничего приятного в них нет». Это была не вся правда. Маг подозревал, что его дар вновь вышел ему боком, наложившись на странную связь с Вальдемартом, природу которой он так и не понял. Нужно будет подробнее изучить тему крестражи. Геллерт был уверен, что все это как-то связано именно с попытками самозванного лорда сбежать из лап смерти. Но знаний для того, чтобы ответить на один единственный вопрос «как», у него не хватало. От обычных магов сведения тщательно скрывались, и о том, как Вальдемарт узнал об этих артефактах, можно было только догадываться. Даже в Дурмстранге эту тему изучали по верхам и давали ровно столько информации, сколько нужно для того, чтобы студенты не захотели со всем этим связываться. И из-за этого ты не спишь? Вопрос был скорее риторическим, но маг все равно ответил кивком. И зелье сна без сновидений не помогает, продолжил Гриндевальд, постукивая пальцами по столу. Геллерт замолчал, давая Гермионе переварить все услышанное. Молчание затянулось на несколько минут, и маг поднялся со своего места. Он подошел к плите и, с 12-й попытки включив ее, поставил чайник и начал засыпать чай в заварник. «Чай будешь?» – все же уточнил он. Гермиона пробормотала что-то в знак согласия, не поворачиваясь к нему. «У тебя есть идеи, что можно сделать с этими видениями?» – спросила Грейнджер, беря поставленную Геллертом чашку. «Пока нет, даже не пытаясь как-то съязвить», – покачал головой юноша, вновь с горечью понимая, что если он ничего не предпримет, то дорога ему лежит или в Мунга, или в вытрезвитель. Девушка задумчиво рассматривала содержимое чашки. Ей казалось, что ответ лежит на поверхности, но нужная мысль постоянно ускользала, словно вода сквозь пальцы. «Я читала о том, что раньше, на детей, чьи стихийные выбросы были особенно разрушительны, накладывали чары, которые называют ограничители». Голос ведьмы был задумчивым, это было скорее похоже на мысли вслух. Геллерт мысленно ухмыльнулся. С этими чарами он знаком не понаслышке. Он был именно тем ребенком, чьи стихийные выбросы были особенно разрушительными и устраивали неплохой погром. Отец в свое время тоже пытался пойти по пути наименьшего сопротивления, наложить на нерадивого отпрыска ограничители, тем самым решив проблему. Но Гриндевальду повезло. Дед, который в то время был еще жив, и который являлся одним из немногих родственников, с кем у мага сложились хорошие отношения, воспротивился. На тот момент дед был главой рода, и отец Геллерта не мог противиться его решению. Да и антимагические браслеты Макуса работают по похожему принципу. «Думаю, можно переделать их, чтобы они блокировали только видения», — подытожила Гермиона. Мысль о том, что придется ограничить свою магию, пусть и малую ее часть, нисколько не прельщала Геллерта. Но это лучше, чем перспектива умереть от переутомления или медленно сойти с ума. В Макуса, куда нередко доводилось попадать Геллерту, использовали антимагические браслеты, которые по сути являлись ограничителями в миниатюре. Юноша довольно неплохо их изучил, пытаясь понять, как можно их вывести из строя. И полученные знания не раз помогали Гриндевальду сбежать. «В теории, я могу создать что-то похожее, немного изменив схему чар так, чтобы артефакт блокировал только одно направление магии. В теории, это возможно», — ответил Геллерт, воспроизводя в голове схему чары, пытаясь прикинуть, как много нужно будет переделать. «Это будет похоже на антимагические наручники. Но при самом лучшем раскладе создание такого артефакта займет как минимум несколько дней. А я и так почти не спал двое суток», — мысленно закончил Гриндевальд. «Ты пробовал магловское снотворное?» — спросила Гермиона. «Его не стоит долго принимать, но на несколько дней это может помочь». Гриндевальд был отнюдь не медиком, но даже его не слишком глубоких познаний хватало на то, чтобы понять, что сильное снотворное рано или поздно вызовет привыкание, да и не продадут их без рецепта. Но это лучше, чем ничего. Как временная мера, не самый плохой вариант, резюмировал маг, решив, что отсутствие рецепта не станет проблемой, ведь после конфундуса фармацевт ему продаст все, что угодно. «Ты сможешь показать, как создавать артефакт?» – поинтересовалась Гриндджер, убирая уже пустую чашку. «Я давно интересуюсь созданием чар и артефактов, но в библиотеке Хогвартса почти нет литературы на эту тему». «Кто бы сомневался», – мысленно фыркнул Геллерт. Он все же пролистал из любопытства те учебники, что имелись у Поттера, и пришел к неутешительному выводу, что программу урезали настолько, насколько это было возможно. То, что в Хогвартсе растянули на 4 года обучения в Дурмстранге, проходит на первом курсе. Времена, когда Хогвартс был лучшей школой в Европе, давно прошли. «Хорошо», — ответил Геллерт, идя в спальню за пергаментами и ручками. «Они оказались намного удобнее, чем перья. Думаю, начать можно уже сейчас. Раньше начнем, раньше закончим». Примечание к части. Тут нужно уточнить небольшой момент. Да, Геллерт убивал, но в большинстве случаев это было в целях самообороны. Убийства и пытки никогда не были для него развлечением. Жду комментов. Глава 7. Последующие 3 дня работа кипела. Кухня была завалена пергаментами, обычными бумажными листами и закончившимися ручками. На этот раз вместилищем для чар Геллерт выбрал железную цепочку, ибо схема чар изначально была предназначена для артефакта, выполненного в металле. Гриндевальд покосился на часы, понимая, что у них осталось всего 2 часа. Дабы увеличить время, которое он и Гермиона могли потратить на изыскание, за несколько минут до того, как у волшебницы наступал комендантский час, юноша аппарировал вместе с ней в квартале от ее дома. Геллерт отложил пергамент и едва удержался от того, чтобы запустить ручкой в стену, сорвав на несчастном предмете свой гнев. Он никак не мог понять, в чем дело. Маг уже был готов согласиться даже на то, чтобы артефакт полностью блокировал магию, ведь можно одевать его только на ночь, но даже этого им добиться не удавалось. Волшебник покосился на баночку со снотворным, покоившуюся на краю стола. Разочарование наступило в первый же день, ведь Геллерт, несмотря на то, что спал относительно нормально, потом весь день чувствовал себя до нельзя сонным. Вторым разочарованием стало то, что таблетки категорически запрещалось смешивать с алкоголем. Гриндевальд поднялся со стула и, старательно обходя раскиданные на полу пергаменты, опустился на подоконник, открывая форточку. Первые дни Гермиона протестовала, но потом просто смирилась. Эта деталь придавала ей лишь большую схожесть с Альбусом, тот тоже ненавидел, когда Геллерт курил. «Не могу понять, что мы делаем не так», — задумчиво протянул Гриндевальд, стряхивая пепел в окно под негодующий взгляд подруги. «Это как программирование, это сравнение волшебница применяла не в первый раз, и в поначалу почти 10 минут ушло на то, чтобы объяснить Геллерту, что это. Теперь сравнение приложений с заклинанием казалось магу еще более точным. Нам нужно просто найти ошибку в коде». «Ошибку в коде», — мысленно повторил он. Иногда Гриндевальд все же просыпался ночью. Кошмары снились ему куда реже и были куда менее реальными. И в такие ночи маг несколько часов сидел над пергаментами, пока не начинал чувствовать, что валится с ног. Но таинственная ошибка никак не находилась. «Думаю, можно попробовать заменить блокировку на перенос», — заговорила Гермиона, — «и тем самым запечатать мои видения в артефакте». Закончил за нее юноша и задумчиво почесал в затылке. В теории, могло и получиться. Если видения нельзя убрать, то их можно попытаться перенести в другое место. Но пока что это лишь теория. Геллерт спрыгнул с подоконника и с помощью акция призвал уже исписанный пергамент. Возможно, хотя бы теперь получится. Замок на чемодане противно щелкнул, и Геллерт придирчивым взглядом окинул свои немногочисленные пожитки, еще вчера скинутые в поклажу. Маг поддел ногтем подкладку чемодана, обнажая короткую молнию с почти незаметным бегунком. Несколько дней назад Гриндевальд решил, что такой карман, который невозможно обнаружить магией, ему определенно не помешает. Сначала юноша хотел просто на скорую руку создать тайник несколькими заклинаниями, а потом скрыть его от стандартных проверяющих чар. Но после недолгих размышлений, Геллерт решил потратить больше времени и создать карман собственноручно, ведь если в его создании не будет задействована магия, то и заклинанием нехитрый тайник будет невозможно найти. Волшебник запустил руку в карман и достал цепочку. Артефакт исправно работал, и в первый день маг едва ли не прыгал от радости. Его персональный ад закончился, во всяком случае пока. Цепочка, неприятно холодившая пальцы, отправилась в тайник. Гриндевальд провел пальцем по слегка топорщившейся подкладке, приглаживая ее. Маг пересчитал учебники, указанные в списке, присланном от школы. Вчера, получив письмо, он отправился сначала в Гринготтс. Взяв деньги на учебники со счета Поттера, он зашел в Флориш и Блоттс. Закончив с покупками к школе, волшебник зашел к мадам Малкин и все же обновил гардероб. Геллерт решил взять стандартный набор мантий, несколько рубашек, пару классических штанов и жилет. На первое время этой одежды точно должно хватить. Убедившись, что он ничего не упустил, Геллерт бросил короткий взгляд на другие книги, аккуратной стопкой сложенные на противоположном углу чемодана. По примеру Гермионы он прикупил себе несколько магловских учебников. Делать в Хогвартсе ему определенно нечего, а знания лишними не бывают. Если уж просиживать штаны, то хотя бы с какой-то пользой. Еще немного поразмыслив, Гриндевальд среди одежды спрятал мешочек с галлеонами. С заказами от Брика пришлось завязать как минимум до следующих каникул. Старьевщик был не в восторге от этой новости, но протестовать не стал. Впрочем, юношу вполне устраивала эта ситуация, ведь денег на мелкие расходы до следующих каникул ему определенно хватит. Геллерт закрыл чемодан и накинул пальто, также купленное у мадам Малкин на днях. Утро в Британии было холодным, но в мантии появиться на перроне он не может. Привлекать внимание маглов к своей скромной персоне лишний раз не стоит. Гриндевальд взмахом руки вызвал Тимпус. У него осталось всего полчаса до отбытия Хогвартса экспресса. Гриндевальд еще раз прошелся по квартире, проверяя, не забыл ли он что-либо. Договор аренды заканчивался уже завтра, и забыть свои вещи не хотелось бы. Пергаменты с чертежами чар для артефактов покоились в стопке старых конспектов Поттера, остатки огневиски спрятаны во второй паре ботинок, а запасная палочка – в рукаве. Геллерт вновь мысленно все повторил и, вернувшись в комнату, взял чемодан. Эта квартира уже успела полюбиться ему. Да, обшарпанная, с минимальным набором мебели, без излишних удобств. Но все же это место стало его первым домом в его новом для него мире и теле. Неплохо было бы когда-нибудь выкупить это жилище. Юноша сделал уже машинальный пас рукой, трансгрессируя в квартале от вокзала Кинг-Кросс. Люди вокруг него неслись по своим делам, как всегда не обращая внимания на мага с чемоданом. Несмотря на то, что поклажа выглядела весьма внушительной, чемодан почти ничего не весил, спасибо чарам облегчения веса. Во второй руке была клетка с совой. Геллерт забрал ее за день до своего отъезда. Полярная сова, величественно восседающая на жердочке, с подозрением рассматривала мага, явно чуя, что это не ее хозяин. У животных, особенно магических, интуиция развита до предела, и Хедвиг не могла не заметить того, что на месте ее владельца определенно был не он, пусть и выглядел чужак так же. К удивлению Гриндевальд, сова даже не пыталась его укусить или улететь прочь. Птица просто демонстративно наигнорировала его, лишь изредка, иногда снисходя до того, чтобы поесть даваемый незнакомцем корм, крылатый почтальон накидывала его презрительным взглядом. Впрочем, сова мало волновала Геллерта. Он любил животных только до той стадии, пока те ему не мешают и не пытаются откусить какую-нибудь конечность. Макс споткнулся и едва не растянулся на асфальте. Птица возмущенно ухнула и взмахнула крыльями, явно будучи недовольной тем, что едва не упала. «Пущу на ингредиенты», – прошипел юноша, и сова притихла, учуяв угрозу в человеческих словах. Гриндевальд зашел на станцию, выискивая нужную платформу. От недолгого общения с Эльбусом все же были немногочисленные дивиденды. Первое время тот, не переставая, говорил о Хогвартсе и в том числе упоминал о том, как добираться до школы. Волшебник тихо выругался при мысли о том, что ему придется несколько часов трястись в поезде, переполненном разновозрастными раздолбаями студентами. В какой-то степени его даже забавляло это двоемыслие министерских чинуш. Одни и те же люди сначала с пеной у рта доказывают необходимость соблюдения статута и готовы разорвать глотку несогласным с этой догмой. А потом они же выделяют кучу средств на поддержание работы поезда и платформы, вход на которую располагается на Магловском вокзале. Маглы ни в коем случае не должны знать о существовании волшебников, но при этом несколько раз в год сотни учеников, в мантиях, с совиными клетками, проходят сквозь колонну на перроне, на глазах у немагов, даже не пытаясь скрываться от взглядов прохожих. Потрясающее лицемерие. Впрочем, это Геллерту скорее на руку. Не ровен час, и он обязательно использует это как камень в огород министерства и ткнет общественность носом в самодурство власть имущих. Подобных мелких примеров двуличия было еще множество, но маги настолько привыкли к этому, что уже даже не видели никакой проблемы, пока сторонний наблюдатель им на это не укажет. «Раз надо указать, я укажу, мне несложно», — мысленно осклабился юноша, едва не столкнувшись с идущей навстречу маглой. Зайдя в поезд, Геллерт занял первое попавшееся купе. Вероятно, скоро сюда явятся дружки Поттера. Это не нисколько не радовало его, но выбор был невелик. «Возможно, я паникую раньше времени. Если они действительно являются друзьями Гарри, то в будущем их можно будет переманить на свою сторону. Разум подростков весьма податливый, и вложить туда нужные идеи за 3 года очень даже реально. Небрежно брошенное слово там, несколько разговоров здесь, и готово». Как бы ни распылялся Дамблдор со своими речами о правильном и светлом, влияние сверстников всегда будет сильнее, чем взрослого дяди. Если же так называемые друзья окажутся солдатиками Альбуса, то Гриндевальд просто может свести все контакты к необходимому минимуму. Даже оправдание искать не нужно, достаточно просто сделать вид, что с головой погружен в учебу. Или же можно расплеваться при первой же возможности. Дверь купе открылась. Первой, кого увидел Геллерт, была Гермиона. За ней следовало еще 2 юноши. Первый долговязый, нескладный, лицо усыпано веснушками и обрамлено непослушными рыжими волосами. Зашедший следом был ниже ростом, чуть полноватый, семенил, потупив взгляд. Рон Уизли и Невилл Лонгботтом, подытожил маг, едва коснувшись их сознания. Следующий час все присутствующие в купе погрузились в разговор обо всем и ни о чем. Геллерт участвовал в беседе весьма опосредованно, лишь иногда вставляя что-то нейтральное, не желая лишний раз напоминать о своем присутствии. Но даже этого юноше хватило для того, чтобы составить первое мнение о своих новых знакомых. Рон не казался ни особо умным, ни магически сильным, но при этом не глупый, а магический фон вокруг него все же чувствовался. При должной обработке, неплохой исполнитель, не задающий лишних вопросов и не вникающий в детали, уже не мелкая шестеренка, но и не фигура первого эшелона. Такие люди есть в любой структуре, не слишком выдающиеся, но свою работу, если она им действительно интересна, выполняют на совесть. Одним словом, стабильный середнячок, в теории может стать мелкой публичной фигурой, с идеальной биографией. Человек, о котором вроде бы и все знают, но никто не вспоминает. Невилл, в свою очередь, был более тихим, но казался отнюдь не глупым парнем. Магической силой не блещет, но при доле усердия и усидчивости может добиться успехов в одной-двух областях. Он не годится на роль простого исполнителя, ибо будет пытаться разобраться в том, что делает до конца. Но его вполне можно будет в будущем пропихнуть на неплохую должность, являющуюся важным винтиком в бюрократической системе. Опять же, человек, который не отсвечивает, но которого при необходимости в любой момент можно вывести в публичное поле. Геллерт давно пришел к выводу, что теперь проще будет постепенно продвигать своих людей на важные посты в министерстве, а Рон и Невилл как раз подходящие для этой роли маги. Сначала стоит начать с мелочей и постепенно получить поддержку общества. Общественное негодование – большая сила, и с ним лучше не сталкиваться. А значит, первостепенная задача – заручиться поддержкой людей. Теперь Геллерту не было смысла идти на открытый конфликт с властимущими, во всяком случае, на первых порах. Сейчас юноша не никому неизвестный революционер, которого пресса в лицо называет безумным террористом. Он – Гарри Поттер, который победит Волдеморта, иного выбора у него нет, и, вероятно, разоблачит Дамблдора. Если мне удастся победить этого самозванного лорда, то можно считать, что я попал в весьма удачное время и тело. У отца на работе не ладится. Голос Рона вырвал Гриндевальда из пелены задумчивости. Министерство все еще ничего не делает, а коллеги уже недобро косятся на него. В сознании Уизли Геллерт увидел, что отец Гриффиндорца работал в министерстве и был одним из немногих в рядах чиновников, кто не только не отрицал возвращение Волдеморта, но и звонил во все колокола, пытаясь сообщить магической общественности о надвигающейся опасности. А еще он получил какое-то задание от Ордена Феникса, продолжил Рон, но Геллерт его перебил. «Орден Феникса?» – непонимающе переспросил маг, предполагая, кто мог быть автором данного названия. «Организация?» которую профессор Дамблдор создал для борьбы с тем, кого нельзя называть и пожирателями. Понизив голос, пояснил Уизли. И теперь он снова собрал их. Родители тоже состоят в ордене, и папа недавно получил задание. Я успел услышать, что они что-то охраняют. Из воспоминаний Рона Геллерт понял, что больше он ничего не знает, ведь, обнаружив лишние уши, мать прогнала его прочь. Значит, Ал создал себе личную гвардию? Любопытно. Если Уизли из семьи прихлебал директора, то задача Гриндевальда становится сложнее. Парнишки с детства втемяшили идеи общего блага, а Гриндевальд не понаслышке знал, что идеалы, привитые родителями, остаются с человеком надолго. Впрочем, пусть это и займет больше времени, но можно будет подтолкнуть его к мысли, что благо бывает разным. И почему пока министерство и вуз не дует, все делает орден? Возмутилась Гермиона. Геллерт мысленно усмехнулся. В их разговорах они никогда не затрагивали политику. Если Гриндевальд действительно недовольна политикой министерства и, кажется, даже готова с ней бороться, то перетянуть на свою сторону ее будет еще проще. Магу казалось, что она действительно была Поттеру другом и, скорее всего, была не на стороне ордена, а на стороне Гарри. Можно попробовать прощупать почву от имени Хильгерта и потом уже окончательно решить, что делать. Рон радостно подхватил, будто только этого и ждал, и еще несколько минут костерил министерство, на чем свет стоит, пока Невилл не попросил сменить тему. До конца поездки оставалось еще несколько часов, и от переливания из пустого в порожнее у Гриндевальда начала раскалываться голова. В купе не хватало воздуха, а гриффиндорцы как будто бы кричали прямо ему в уши. «Я пойду поищу проводницу, куплю у нее что-то поесть», — проговорил Геллерт, отодвигая двери купе. Маги были слишком увлечены разговором, чтобы попытаться навязаться вместе с ним. Юноше только это и нужно было, и он, закрыв за собой дверь, вышел в тамбур и открыл окно. «Пора снять стресс». Сигарета быстро тлела, но, услышав голос за спиной, маг едва не выронил ее. «Привет». Это оказалась худощавая девушка в мантии с эмблемой Коктеврона. Она выглядела немного младше Гриндевальда, с бледной кожей и светлыми, почти белыми волосами. Глаза закрывали розовые очки в странной оправе, а в ушах были сережки-редиски. «Возле тебя много мозгошмыгов». Геллерт удивленно выгнул бровь. «Мозгошмыгов?» Маг присмотрелся к очкам, предположив, что вероятно это какой-то артефакт. Он знал, что существует множество магических существ, слишком невидимых глазу. Скорее всего, именно через них она видит так называемых мозгошмыгов. «Кто это?» – уточнил юноша. «Это существа, которые проникают в мозг магов и путают их мысли», – монотонно пояснила волшебница и представилась. «Я Луна». Поговорив с новой знакомой еще несколько минут и вызвав Тимпус, маг грустно вздохнул, поняв, что пора возвращаться в купе, пока его не хватились. Распрощавшись с Лавгуд, Геллерт поплелся к друзьям, предвещая еще полтора часа бесполезного трепа в компании гриффиндорцев. Шум и гам большого зала давили, и казалось, что голова вот-вот взорвется. Первокурсники нестройной колонной выстроились у трехногого табурета с распределяющей шляпой. Профессор МакГонагалл, поправив прямоугольные очки, вечно сползающие на кончик носа, начала зачитывать имена. Прочие ученики немного притихли, но за столом Гриффиндора все еще были слышны разговоры и смех. «И как я выдержу еще 3 года в этом львятнике?» Геллерт застучал пальцами по столу, молясь, чтобы этот чертов ужин поскорее закончился. Немного радовало только то, что его хотя бы никто не трогал. Маг вспомнил трапезы в Дурмстранге. Там ученики переговаривались тихо и старались лишний раз не шуметь, помня о том, что они сидят не одни. Гриндевальд с тоской посмотрел на столы Слизерина и Коктеврона. Студенты сидели молча и лишь иногда склонялись к уху соседей по столу. И почему Поттера угораздило попасть именно сюда? Юноша невольно потер пальцами виски, как всегда делал при головной боли. Вскоре на столах появилась еда. Хотя бы кормит, кажется, неплохо. Уже что-то. Убедившись, что все внимание студентов приковано к кому угодно, но только не к нему, Геллерт заклинанием проверил еду на наличие зелий. К его удивлению, блюдо было чисто, но маг был уверен, что рано или поздно он таки наткнется на сюрприз от обожаемого директора. Гриндевальд почувствовал, как кто-то коснулся его сознания. Рука с вилкой так и застыла в воздухе. Юноша напрягся, сосредоточившись на ментальных щитах. Вариантов того, кто именно пытается залезть к нему в голову, было не слишком много. Эту магическую ауру он бы узнал из тысячи. Первой реакцией, рвущейся наружу, было поднять глаза и найти Дамблдора. Но Гриндевальд продолжал пялиться в тарелку, делая вид, что ничего не замечает, но чувствуя на себе цепкий взгляд директора. Выдавать себя сейчас было не лучшей идеей. Чем дольше Эл будет держать Поттера за идиота, тем лучше. Переборов себя, Геллерт продолжил есть, несмотря на то, что аппетит окончательно пропал. Вскоре Дамблдор отстал от него, и краем глаза юноша заметил, что профессор завел разговор с кем-то из коллег, кажется, потеряв к студенту всяческий интерес. «Нужно будет придумать внятное объяснение, откуда у меня ментальные щиты». Гриндевальд горько ухмыльнулся, предчувствуя, что на предстоящий год ему придется придумать еще не одно подобное оправдание. Впрочем, старый лис не пытался сломать щиты и вполне может поверить в то, что я прочитал книгу по замок Клюменции и немного попрактиковался. Примечание к части. Пожалуйста, не забываем писать отзывы. Глава 8. Ученики расселись по местам, и Геллерт уже по привычке сел между Роном и Гермионой, бросив сумку на стол. За кафедрой стояла низкорослая женщина, одетая во все розовое. Казалось, в кабинете все было розовым, от самого преподавателя до блюдец с котятами, развешанных на стенах. Глаза ведьмы были на выкоте, будто бы вот-вот выпадут из орбиты. Их цепкий взгляд на несколько секунд останавливался на каждом студенте, но на Геллерте он задержался дольше, не предвещая юноше ничего хорошего. Ведьма представилась как профессор Долорес Амбридж, и Гриндевальд попытался коснуться ее сознания. Ментальные щиты были самыми простыми, даже неумелыми, и маг с легкостью их обошел. Сотрудница министерства, Геллерт едва сдержал брезгливую гримасу. Он вспомнил, что ее имя несколько раз мелькало в архивных газетах. Одна из самых ярых сторонниц Фаджа, которая столь же яростна, как и ее патрон, отрицает возвращение Волдеморта. От нее лучше держаться подальше. Волшебник почти сразу решил, что при первой же возможности найдет способ убрать ее из школы. Амбридж явно появилась здесь не просто так. Он был уверен, что эта ведьма принесет ему еще немало проблем. Откройте первый параграф учебника. На доске, рядом с именем нового профессора, появился номер страницы. Когда будет практика? Над ухом Геллерта раздался голос Рона. Амбридж растянула тонкие губы в улыбке, обнажив ряд белых зубов. Глаза женщины замерли на троице. Теоретических знаний достаточно для того, чтобы сдать сов. Притворно слащавым голосом протянула Долорес, словно пыталась донести что-то до пятилетнего ребенка, который упорно отказывался понимать прописные истины. Но мы должны научиться защищаться. Не унимался Рон, встав со своего места. От кого? Она подалась вперед. Кто же будет нападать на детей? Тот, кого нельзя называть, воскликнул юноша. Атмосфера в классе резко изменилась. Казалось, сам воздух стал тяжелым. Улыбка сползла с лица профессора. Тот, кого нельзя называть мертв, отчеканила Долорес, побледневшими пальцами сжимая палочку. Он возродился. Уже задыхаясь от возмущения, воскликнул Уизли и перевел взгляд на Гриндевальда, которому в этот момент захотелось слиться с интерьером. Гарри видел это. Взгляд Гриффиндорца говорил: «Давай же, скажи что-то». «Чертов идиот», — мысленно прорычал маг. Вмешиваться в эту бесполезную прибранку он не собирался. Со своим самодурством Рону придется разбираться самому. Идти на открытый конфликт сейчас не было смысла. Он никому ничего не докажет и лишь навлечет на свою голову новые неприятности. Теперь взгляд Амбридж был устремлен только на Геллерта. Она явно колебалась, стоит ли задавать вопрос, что будет сильнее, авторитет профессора или жажда справедливости. «Мистер Поттер», все же обратилась она к студенту. «Я уже рассказал все, что видел», ответил через несколько секунд раздумий Геллерт, решив не давать прямого ответа. «Мне кажется, это не касается темы урока», подытожил волшебник, открывая учебник. Утром он пробежался взглядом по первым двум параграфам так называемого учебника, придя к выводу, что ничего нового он не узнает и сможет ответить на все вопросы. Геллерт поменял местами обложки учебников по зоте и по биологии. «Он действительно возродился, и вы отказываетесь учить нас защищаться», — повысив голос, продолжил упорствовать Уизли. Геллерт едва сдержал усталый вздох. «Кажется, этот сопляк действительно верит, что тут его могут научить защищаться. Даже программа Дурмстранга, где боевая магия изучается куда более углубленно, дает по сути свои лишь базовые знания. Школьные дуэли, где не используют маломальски серьезных заклинаний, это ничто по сравнению с первым реальным боевым опытом». В этом Гриндевальд убедился на собственной шкуре. Маг оторвал взгляд от книги и теперь из-под лобья следил за Амбридж. Ему было интересно, что именно будет делать ведьма. Продолжит отрицать очевидное, сменит тему, попытается запугать студента. «Мистер Уизли, я назначаю вам дисциплинарное взыскание», — завизжала Долорес, растеряв всякий самоконтроль. Геллерт слегка нахмурил брови. Голос женщины, которая теперь напоминала ему розовую жабу, резал слух. У мага вызывал неподдельное отвращение тот факт, что она просто пыталась задавить противников авторитетом и даже не пробовала отстоять свою позицию, опираясь хотя бы на какие-то факты. Приверженность идеалам, какими бы странными они ему ни казались, Гриндевальд все же уважал, в то время как безоговорочное следование догмам и фанатизм презирал всеми фибрами души. Рон пробормотал что-то непечатное и наконец-то сел на свое место. Уши Гриффиндорца покраснели, под стать флагу его факультета. Уизли еще несколько секунд буравил Геллерта взглядом, будто бы пытаясь прожечь в нем дыру, но, не получив ответа, парень отвернулся, а Гриндевальд вновь уткнулся в учебник. Со звонком маг небрежно бросил вещи в сумку и зашагал к выходу. Кажется, следующая трансфигурация или заклинание. Из попыток вспомнить расписание Геллерта вырвал Рон, схвативший его за плечо. Рука машинально потянулась к палочке, но юноша вовремя себя остановил и уставился на Гриффиндорца, ожидая объяснений. «Почему ты ничего не сказал?» — понизив голос, спросил он. «Что ж, пора заставить Уизли думать своей головой, хотя бы иногда». Маг повернулся к сокурснику. «А зачем?» — Рон округлил глаза. «Зачем мне идти на открытый конфликт?» Он даже не пытался перебить Геллерта, Но с каждой фразой лицо студента приобретало все более удивленное выражение. «Я ничего ей, или кому бы то ни было еще не докажу и лишь добавлю себе неприятностей». Гриндевальд мысленно усмехнулся. Выражение лица Уизли определенно стоило того. «Иногда нужно думать, наблюдать, а потом уже действовать». С этими словами маг развернулся и зашагал прочь, оставив Уизли наедине со своими мыслями. «Может, получит пищу для размышлений». В нос ударил запах сырости. Воздух был спертым и пропахшим плесенью. Геллерт сфокусировал взгляд, но увидел лишь каменную стену и поежился от холода. Маг перевел взор вниз, но увидел только такой же каменный пол. «Значит, видение», — решил юноша, ведь большинство видений он только созерцал, но не присутствовал в них физически. Но почему артефакт не сработал? Гриндевальд был уверен, что не забыл надеть артефакт. Возможно, что-то не так с магическими плетениями. Но более подробно в этом вопросе он решил разобраться после пробуждения. Сейчас его волновали более насущные вопросы. По обе стороны от юноши тянулся неизвестный ему длинный коридор, в конце которого, у двери, стояла чья-то фигура. Гриндевальд зашагал к неизвестному, пытаясь рассмотреть его. Мужчина явно был выше Геллерта, как минимум на голову, но слишком худощав для своего роста. Из-под шляпы выглядывали тонкие пряди, которые, вероятно, были каштановые или рыжие. Рука с длинными, тонкими пальцами, сжимала палочку. Маг напоминал ему кого-то, хотя сам маг определенно был незнаком Гриндевальду. Рыжий, вероятно, с веснушками, Геллерт сощурил глаза, пытаясь как можно лучше рассмотреть незнакомца. И что-то охраняет. Юноша бросил взгляд на дверь. Даже в видении он чувствовал сильный магический фон вокруг нее. «Уизли», — подытожил Гриндевальд. Только теперь он понял, что мужчина очень похож на Рона и его многочисленных братьев. Волшебник почувствовал, как ноги коснулось что-то. Он отшатнулся, чувствуя, что по телу прошлась противная дрожь, и вновь опустил взгляд вниз. В дюйме от его ноги ползла огромная кобра. Тихое шипение отражалось от стен, но маг у двери как будто бы этого не слышал. Геллерт зашагал следом за ней, держа некоторую дистанцию. Разум подсказывал, что змея не видит его, но инстинкт самосохранения твердил, что лучше держаться от присмыкающегося на расстоянии. Змея начала ползти быстрее, и теперь Гриндевальду пришлось почти бежать за ней. Мужчина только теперь заметил подкравшуюся опасность. Он взмахнул палочкой и бросил ступифой. Рептилия с легкостью увернулась и выгнулась, готовясь к броску. Один молниеносный рывок и острые, ядовитые зубы впились в глотку мужчины. Из горла мага вырвался сдавленный хрип. Руки выронили палочку и рефлекторно схватились за разорванную гортань, будто бы это могло остановить бьющую фонтаном кровь. Багровая жидкость стремительно окрасила руки и мантию Уизли. Лужа на полу быстро расползалась, и камень теперь казался черным. Перед взглядом Геллерта все начало расплываться, и маг почувствовал, как земля уходит из-под ног. Короткое падение, и юноша очнулся в своей комнате. Взгляд теперь упирался в балдахин. Он уже не подскакивал на кровати, как было во время первых видений. Гриндевальд потянулся рукой к горлу, будто желая убедиться, что у него самого нет ран. Пальцы коснулись нагревшегося от тепла тела металла. Нужно будет завтра ее проверить. Мысль рассказать кому-то об увиденном юноша отбросил сразу. Вероятно, расчет Дамблдора был именно на это. Геллерт повернул голову вправо, устремив взгляд на то место, где была кровать Рона. Сквозь балдахин просматривалась его долговязая фигура. Гриндевальд был уверен, что тот мужчина был отцом его однокурсника. В какой-то степени магу было жаль Гриффиндорца, но все же своя рубашка ближе к телу. Геллерт не собирался подставлять себя ради чужого человека. Теперь он был почти уверен, что Альбус, если и не знал, то как минимум догадывался, что у Поттера есть видение или же какая-либо другая связь с Волдемортом. И, вероятно, именно поэтому на это задание отправили Уизли. Он был близким человеком для Поттера, и о покушении на Уизли мальчишка бы молчать не стал. Гриндевальд едва слышно фыркнул. План был довольно прост, но на 15-летнем мальчишке мог бы и сработать. Даже если я сейчас приду к Дамблдору, то Уизли умрет от потери крови к тому времени, когда его найдут. Но что он охранял? За спиной Уизли была какая-то дверь. Геллерт несколько раз видел эту дверь во снах, но тени ощущались как видение. Это были просто сны, пусть и чуть более странными, чем обычно. Или же это были пророчества, которые из-за артефакта ощущались как обычные сновидения. Снова слишком много вопросов. Геллерт сел на кровати, раздумывая, что именно ему делать. В теории, Он мог получить ответы хотя бы на первые и главные свои вопросы в запретной секции, но вряд ли Альбус там хотя бы что-то оставил. Во всяком случае, что-то стоящее он наверняка забрал. Потратив еще несколько минут на сомнения, юноша поднялся с кровати и принялся переодеваться в более подходящую одежду. Мак решил все же проверить запретную секцию, ведь это единственный потенциальный источник информации. Геллерт остановился перед входом в библиотеку и опустил взгляд на карту мародеров. То, что с виду казалось просто старым куском пергамента, оказалось довольно занятной вещицей. Несколько недель назад Гриндевальду удалось снять защитное заклинание, и стоило признать, что создатели артефакта были довольно изобретательными. Возможно, в Хогвартсе все же еще есть талантливые студенты. Большая часть точек на карте кучковались в спальнях своих факультетов или в личных апартаментах. Только точки, подписанные как Аргус Филч и Миссис Норрис, двигались в сторону большого зала, который находился на несколько этажей выше библиотеки. Маг взмахнул палочкой, проверяя защитные чары. К его удивлению, их не было. «Значит, в самой библиотеке ничего стоящего нет», — подытожил юноша. «В какой-то степени это облегчает его задачу. Все же перерыть одну секцию проще, чем всю библиотеку». Геллерт неспешно вышагивал между стеллажами. Библиотека была не слишком богата на разнообразие. Большинство книг – пособия для начинающих, не более того. Возможно, в них есть несколько интересных фокусов, да и только. Если сейчас это лучшая школа Европы, то мне страшно за будущее магического сообщества, в который раз подумал Геллерт. Впрочем, в таком упадке системы образования нет ничего удивительного. Идиотами управлять намного проще. Образованные люди не будут делить мир на черное и белое, на непогрешимое добро и абсолютное зло, не будут смотреть в рот тем, кто стоит на ступеньку выше их. А еще образованные люди будут задавать много правильных, но лишних вопросов. Например, им покажется подозрительным то, что последние полвека темные лорды появляются как грибы после дождя. Но не власть имущим, ни директору лучшей школы Европы это не нужно. Впрочем, у меня еще будет время это исправить. Гриндевальд остановился перед вывеской «Запретная секция». Тут защитные чары все же были, но не на входе, а на самих книгах. Где могут быть книги о крестражах? Волшебник зашел в первый же попавшийся коридор, образованный полками с книгами. Он вглядывался в корешки потрепанных временем фолиантов, пытаясь понять, в каком порядке они расположены. Значит, книги расставлены по алфавиту, сделал вывод Геллерт. На самих стеллажах не было никаких табличек, которые могли бы подсказать, какие книги на них находятся. Пройдя еще несколько ярдов, маг бросил взгляд на первую попавшуюся книгу. Как он и ожидал, название начиналось на «К». Геллерт зажег люмос. Даже если он услышит чьи-то шаги, то сможет с легкостью потушить свет и остаться незамеченным, еще не покинув гостиную. Он наложил на себя дезиллюминационные чары, келпи и их подчинение, кровь и ритуалы. Юноша читал одно название за другим, но прочесав весь стеллаж, Геллерт так ничего и не нашел. Вторым разочарованием стало то, что даже ничего просто интересного на стеллажах не было. В Дурмстранге подобные фолианты были в свободном доступе. Харцрукс – старое, латинское название, которое не то, что не используют, а уже почти забыли. Мог ли Альбус о нем забыть или же решить, что никто иной не помнит этого названия? В первое Геллерт уверилась с трудом, а вот второе вполне могло бы быть. Дамблдор мог понадеяться на то, что он единственный помнит первое название данного артефакта. Следующий стеллаж тоже ничего не дал, и Гриндевальду уже казалось, что ему придется уйти ни с чем. Но его внимание привлекла тонкая книжка на самой нижней полке. Потрепанная, но как для фолиантов по этой теме, относительно новое, издание конца 19 века. Защитные чары были довольно замудренными, но не сигнальными, что серьезно облегчало Геллерту задачу. Нейтрализировать защитные заклинания куда проще, чем сигнальные. Геллерт провозился с заклинанием почти полчаса, обдумывая каждый следующий взмах палочки, опасаясь выдать себя. Палочка Поттера осталась в гостиной, и сейчас он орудовал артефактом, купленным у Брика. Если его все же поймают в запретной секции, то он может в любой момент уничтожить палочку, тем самым уничтожив любые улики против себя. Свое присутствие здесь Гриндевальд сможет объяснить легко. Ученики нередко пробирались в запретную секцию, пытаясь выискать какое-то интересное заклинание. Открыв книгу, Геллерт убедился, что та действительно о крестражах. Ал, твоя самонадеянность когда-нибудь тебя погубит. Неприятным сюрпризом стало то, что записи были на латыни. Этот язык маг знал на среднем уровне, ровно том, который необходим для создания заклинаний. Но этого явно недостаточно для того, чтобы прочитать книгу без помощи словаря. Гриндевальд поднялся с пола, куда сел, пока разбирался с защитными чарами. Спрятав книгу во внутренний карман мантии, маг обновил дезиллюминационные чары и зашагал к выходу из секции. Глава 9. Геллерд взмахом палочки подбросил полено в затухающий огонь камина. Тиканье часов и треск дров, пожираемых пламенем, убаюкивали, но спать было нельзя, ведь он обещал дождаться Рона. Почти час назад к ним подошла бледная как мел Минерва МакГонагалл и приказала Уизли следовать в кабинет директора. Несмотря на все протесты и заверения, что Рон ничего такого не сделал, женщина практически волоком потащила его к Дамблдору. Уизли был уверен, что его вызвали из-за стычки с Амбриджи по дороге, вероятно, проклинал розовую жабу. Гриндевальд надеялся, что это действительно так, но здравый смысл говорил, что рядовая стычка с преподавателем, коих за год случаются сотни, меркнет на фоне последних событий. Юноша притянул колени к груди и попытался удобнее усесться, не задев при этом шахматную доску. Стоило признать, Рон был хорошим игроком. Гриффиндорцу даже удалось выиграть первые две партии. Глядя на замершие фигурки, разбросанные по черно-белым клеткам, Геллерд пытался отвлечь себя, продумывая дальнейшие ходы. Мысленно он переставлял фигурки с места на место, пытаясь предугадать ходы Рона. Впрочем, вряд ли после его прихода мы продолжим игру. Попытки просчитать ход игры Гриндевальду быстро наскучили. Маг взял первую попавшуюся фигурку, которая оказалась ферзем, и начал вертеть ее в руках, дабы занять себя ход чем-то. Ему жутко хотелось спать. Портрет беззвучно открылся, и в гостиной раздались шаги. Геллерд встрепенулся, поняв, что Рон наконец-то вернулся. Сонная пелена сошла сама собой. Гриффиндорец был бледен, как простыня, голубые глаза смотрели в никуда. На ватных ногах парень подошел к дивану и плюхнулся рядом, сбив несколько шахматных фигур неосторожным движением. Гриндевальд не нарушал гнетущую тишину, решив дождаться, пока Уизли сам все расскажет. Рон спрятал лицо в ладонях и из последних сил сдерживал слезы. Геллерд опустил ноги на пол и склонился к однокурснику. По щеке Уизли скатилась одинокая слеза, и он заговорил. «Дамблдор сказал, что моего отца убили прошлой ночью». Голос Гриффиндорца был едва слышен. На задание ордена Геллерд выудил из кармана успокаивающее зелье, приготовленное на всякий случай еще летом. «Успокоительное», — объяснил маг, протягивая зелье. Рон, не задавая вопросов, выпил лекарство и вернул уже пустой флакон. Спустя несколько минут зелье подействовало, и парень продолжил. В кабинете была мама. Именно она и забила тревогу, когда посмотрела на часы. Геллерд не стал спрашивать, что это за часы. Такие артефакты были во многих семьях волшебников. В отчим доме тоже был этот артефакт, и перед тем, как покинуть его навсегда, Гриндевальд открутил стрелку со своим именем и прихватил ее с собой. «Меня несколько дней не будет в школе», — подытожил Рон и принялся, перевернув доску для шахмат, складывать в нее фигуры. «Мама дала мне, Джинни, Фреду и Джорджу час на сборы. Тебе нужна моя помощь», — уточнил Геллерд, но Рон покачал головой. «Прости, но я хотел бы побыть один». Уизли зашагал по лестнице, оставив друга наедине со своими мыслями. Геллерд растянулся на диване. Он в какой-то степени сочувствовал Рону, но его горя понять не мог. Гриндевальд с детства не ладил с отцом, и с возрастом ни любовь не исчезла, а переросла в ненависть. А я ведь даже не знаю, где он похоронен. На письмо матери, которая приглашала его на похороны, он так и не ответил. Это был последний раз, когда маг хотя бы как-то контактировал с так называемой семьей. Геллерду казалось, что если бы он и знал, где погребено тело Гриндевальда-старшего, то навестил бы его исключительно для того, чтобы плюнуть на могилу. «Впрочем, такое развитие событий меня более чем устраивает», — флегматично подытожил волшебник. «Теперь ему даже не придется что-то делать для того, чтобы посеять в душе Рона семена ненависти к Ордену Феникса и его бессменному главе. Наверняка он в смерти отца обвинит не только Волдеморта, но и Дамблдора, который отправил Уизли на это задание». Дело Геллерда оставалось за малым, только помочь этой мысли плотно засесть в голове Рона. Во всей ситуации был еще один плюс. Теперь Геллерд мог быть уверен, что Рон действительно друг Поттера, а не солдатик Альбуса. Дамблдор не идиот, и если бы Гриффиндорец был его марионеткой, то директор не стал бы жертвовать его отцом, рискуя превратить соратника в заклятого врага. В случае смерти Уизли-старшего, вероятно, был расчет на то, что Поттер сгладит углы и переведет все стрелки на Волдеморта. Юноша усмехнулся уголками губ. Ему казалось невероятно ироничным то, что Альбус сделал всю грязную работу за него. «Ал, твоя самонадеянность когда-нибудь тебя погубит. Сейчас нужно поддержать Рона, дабы окончательно укрепить дружбу», — подвел итоги маг. «Возможно, даже пойти с ним на похороны, если позовут». Геллерт поднялся и зашагал в комнату, где несколько минут назад скрылся его однокурсник. «Мистер Поттер», — голос Дамблдора заставил Геллерта вздрогнуть, — «мне нужно с вами поговорить. Не могли бы вы пройти в мой кабинет? Прошу меня простить, но у меня урок». Гриндевальд показательно бросил взгляд на открытую дверь кабинета профессора МакГонагалл. «Гарри, это срочно!» — отрезал Альбус и зашагал по коридору, жестом призвав студента идти следом. У Геллерта появилось чувство, будто бы он сейчас шагает на эшафот. Казалось бы, он не сделал ничего, что могло бы привлечь внимание директора. Но Альбус даже сорвал его с урока ради того, чтобы поговорить о чем-то. Кабинет Альбуса был воплощением слова «хаос». На столе и полках для книг валялись самые разнообразные артефакты. От вредноскопов до побрякушек, зачарованных лично Дамблдором. Геллерт сел напротив директора, ставя сумку рядом. Юноша из-под тишка рассматривал профессора. Да уж, маскировку Ал выбрал отличную. Немного безумный, но в целом безобидный старик с колокольчиками в бороде и пестрыми мантиями. И в случае чего никто не подумает на чудаковатого директора Хогвартса. Будут виноваты все. Министерство, Волдеморт, сами люди, но только не Ал. «Гарри, я могу предложить тебе чай?» С улыбкой во все 32 поинтересовался Альбус. «Пожалуй, я откажусь», — ответил Геллерт. Еще только приехав в Хогвартс, он зарекся что-то брать из рук директора, и тем более пить или есть что-то в кабинете этого старого лиса. Готов спорить, что чай от души сдобрен зельями. Дамблдор, не став настаивать и, сев на свое кресло, и устремил взгляд на студента. К удивлению Гриндевальда, старик пока не пытался проникнуть в его сознание. Впрочем, юноша был уверен, что это временно. Как только его ответы или поведение перестанут удовлетворять или начнут настораживать директора, он тут же попытается залезть в голову подопечного. «Я думаю, ты уже знаешь о том, что творят пожиратели смерти», — начал Альбус. «Знаю, причем куда лучше тебя», — мысленно огрызнулся Геллерт. Он обратил внимание на то, что Дамблдор не спрашивал, а утверждал. Он сказал: «Не слышал, а знаешь». «А знать я могу только в одном случае, если был непосредственным свидетелем». Этот вывод нисколько не радовал юношу. Такая формулировка говорила о том, что Альбус как минимум предполагал, что у него есть видение, и теперь я могу быть в этом уверен. «Волдеморт набирает силу», — воскликнул Альбус. Предположив, что Поттер в этот момент что-то сказал бы, юноша прервал начавшуюся речь профессора. «Мистера Уизли тоже убил Волдеморт, верно, Гарри?» На лице Альбуса появилась скорбная маска. «И мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы его смерть не была напрасна». Геллерт почувствовал, как к горлу подкатывает раздражение. Видимо, поняв, что ни первосентябрьская речь в Большом зале, ни публикации в газетах, ни гипотетические видения, ни даже смерть Артура Уизли не подтолкнули Поттера к бурной деятельности, директор решил напрямую пропихнуть Поттеру эту идею. Гриндевальд прикрыл глаза и мысленно сосчитал до 10, успокаиваясь. Сейчас определенно не время и не место выплескивать свой гнев. Лучше подумать о том, на кой черт все эти шарады. Версий было не слишком много, и главное о том, что убийство именно Уизли – способ заставить Поттера рассказать о видениях. И все это лишь подводка к еще чему-то. Возможно, попыткой прямо или косвенно подтолкнуть меня к каким-то действиям. «Гарри», – вновь обратился к нему Дамблдор, закончив свою речь. «После той злосчастной хэллоуинской ночи между тобой и Волдемортом появилась некая связь. И после того, как он использовал твою кровь для ритуала, эта связь только окрепла. Значит, он к чему-то ведет», — подытожил Геллерт, отметив, что о использовании крови в официальных источниках не сказано ни слова. Поттер сам решил умолчать об этой детали или кто надоумил. «Волдеморт может попытаться использовать эту связь». Голос Альбуса вывел Гриндевальда из задумчивости. «И чтобы помешать ему это сделать, тебе необходимо научиться защите своего разума, окклюменции». Эта новость не сулила Геллерту ничего хорошего. Если Альбус возьмется обучать его лично, то это станет магу костью поперек горла. Полностью убрать щиты он не сможет, ведь иначе директор увидит много того, что ему видеть не следует. А значит, защиту нужно будет тщательно скрывать и еще более тщательно контролировать то, насколько Дамблдор проникает в его сознание. Но смысл ему меня обучать, ведь я буду чувствовать и его попытки проникнуть в мое сознание. Обучать тебя будет профессор Снейп. Так вот оно, что... Гриндевальд едва слышно выдохнул. В таком случае у него были варианты. Обвести вокруг пальца профессора проще, чем Альбуса. Вероятно, Дамблдор рассчитывает на то, что взаимная неприязнь Поттера и Снейпа не позволит нормально обучать мальчишку. Геллерт решил отложить свои размышления на потом, ведь делать какие-либо выводы сейчас еще рано, все прояснится во время первого урока. Когда первое занятие? Поинтересовался Геллерт, добавив в голос нотки неприязни, которые в такой ситуации непременно были бы у Поттера. В среду. Кабинет Снейпа встретил Геллерта тишиной. Маг сел на первый попавшийся стул и начал выжидающе буравить профессора взглядом. О нем у Гриндевальда сложилось довольно противоречивое мнение. С одной стороны, Северус не казался приятным человеком и было очевидно, что мужчина терпеть не может студентов и Геллерта в частности. Но в этом было что-то, что в какой-то степени даже импонировало юноше. Снейп, при всех своих недостатках, не пытался им лгать, не пытался улыбаться в лицо студентам, ненавидя их за глаза, как это делал Амбридж, не старался внушить ученикам, что все хорошо, как Флитвик и Спраут. В то же время, несмотря на всю неприязнь к своей работе, Зельевар все же давал знания. Северус был один из немногих, кто действительно пытался что-то вложить в головы безалаберных студентов. Да, делал он это довольно специфическими методами, но, пожалуй, по уровню подготовки студентов он может тягаться с профессорами Дурмстранга. Если он и сейчас ставит своей задачей обучить меня, то, возможно, я могу показать ему чуть большую осведомленность в науке окклюменции, чем та, которая свойственна Поттеру. Геллерта не прельщала перспектива урок за уроком не только топтаться на одном месте, но и скрывать щиты, наличие которых он мог легко объяснить. Я могу сказать, что нашел какую-то книжонку и все лето тренировался. Базового уровня за 2 месяца при должной усидчивости вполне можно добиться. Мистер Поттер, по просьбе директора Дамблдора мне необходимо обучить вас искусству окклюменции. Начал профессор, перестав мерить шагами комнату и сев напротив студента. Окклюменция – малоизвестная, но крайне полезная область магии. Это способ защитить ваш разум. Я знаю, что такое окклюменция. Прервал его Геллерт. Юноша даже не пытался проникнуть в сознание мужчины. Тот сразу почувствует попытку вторжения в свой разум, и тогда я покажу куда больше знаний, чем могут быть у Поттера. Окклюменции на базовом уровне можно обучиться по книгам, а вот легилименцию без хотя бы минимальной практики освоить невозможно. К удивлению Гриндевальда, Снейп даже не одернул студента за то, что тот так беспардонно прервал его речь. В его глазах даже появился интерес. По имеющейся у Геллерта информации он пришел к выводу, что Поттер пусть и был одаренным магом, но никогда не был прилежным учеником. И, разумеется, ученик предстал для мага в новом свете. Или же он решит, что это пустое бахвальство и попытка ускользнуть с уроков. И откуда же у вас такие знания? Скепсис в голосе профессора заставил Гриндевальда поморщиться. Он не привык, что его знания ставят под сомнение. Нашел книгу и летом тренировался, ответил юноша, надеясь, что это удовлетворит любопытство Северуса. В любом случае, мне необходимо проверить уровень ваших знаний. Снейп поднял палочку. Геллерт прикрыл глаза, ослабив щиты до той степени, которая скроет все его воспоминания, но при этом позволит магу проникнуть в его сознание. Все же слишком крепкие щиты тоже вызовут слишком много вопросов, их также невозможно освоить без долгой практики. Будем надеяться, что я не просчитался, Легилиминс. Гриндевальд мысленно ухмыльнулся. Снейп определенно не ожидал от него многого и решил не тратить силы на попытки обойти щиты, а решил действовать в лоб и просто постараться взломать их. Юноша поморщился, чувствуя пульсирующую боль в висках. Такая проверка, самая быстрая, но наиболее болезненная для атакуемого. Неплохо, подытожил профессор. Геллерт едва слышно выдохнул. Снейп, кажется, поверил в его оправдание и вопросов по этому поводу у него не возникло. Вашего уровня знаний более чем достаточно для той планки, которую поставил профессор Дамблдор. Продолжил Северус. Вы хотите продолжить учиться? Гриндевальд отметил, что ему необходимо больше узнать о прошлом этого человека. Несмотря на то, что профессор откровенно недолюбливает Поттера, он согласен продолжить тратить время на его обучение, хотя может прямо сейчас пойти к Дамблдору и сообщить, что задача уже выполнена. Возможно, он даже искренне хочет помочь мальчишке. На идиота Снейп не похож и, вероятно, как минимум предполагает, что Алл приказал обучить мальчишку не по доброте душевной. Версии того, зачем директор решил навязать им обоим эти уроки, как и всегда, было немного. Наиболее вероятный итог этих занятий, если бы в этом теле все еще обитал Поттер, наталкивал Геллерта только на одну мысль. Если между учеником и учителем не будет хотя бы минимального контакта, который необходим для обучения окклюменции, то результат получится прямо противоположный. Зачем ему нужно, чтобы в разум Поттера мог проникнуть Волдеморт? На этот вопрос маг пока не смог найти ответ, но интуиция подсказывала ему, что скоро это станет явным. «Да», — наконец-то ответил Гриндевальд. «Возможно, ему даже удастся узнать что-то новое, ведь почти все окклюменты, освоив основы, дальше изобретают и разрабатывают свои собственные техники защиты разума. В таком случае первое, чему вам стоит научиться, это создавать ментальные ловушки». Снейп убрал палочку в ножны, спрятанные в рукаве. «Ваша задача создать в своем разуме условия, которые вынудят противника бежать. Ловушек существует два типа. Первый – создание ложных воспоминаний». Геллерт кивнул, предположив, что начнут они именно с этого. Создавать ложные воспоминания на основе уже существующих довольно просто, и что-то похожее он уже проворачивал на допросах Макуса или во время разговоров с Дамблдором. И второй, ментальный Богдард. Для этого необходимы азы легилименции, чтобы проникнуть в воспоминания противника и воссоздать его страхи в своем разуме. Что ж, страх Волдеморта узнать довольно просто. Самозваный лорд создал столько крестражей, что тот факт, что его душа еще держится в теле, воистину чудо. Очевидно, что главный страх Волдеморта – смерть.